Короткие рассказы для детей. История 75. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Евангелие от Матфея, 6 глава, 11 стих. Теперь Иоганн и его собака Тако были избавлены от злого мужика. Они шли все дальше и дальше через горы и долины и уже долго ничего не ели и не пили. Оба так устали, что не могли дальше идти и присели отдохнуть на бревно. Мальчик начал молиться: «Отче наш, сущий на небесах». Слова «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день» он произнес очень громко. Сразу же ему пришла мысль: если люди просят у Бога хлеба, то кто-то должен им дать этот хлеб, поэтому надо идти и искать Божий магазин. Он встал с бревна, и они с Тако пошли в ближайшее селение. Он ходил по улицам городка и все время думал, где же может находиться Божья булочная. Он как раз хотел свернуть в следующий проулок, как вдруг на двери одной булочной лавки увидел большую картину, изображавшую Спасителя Христа. «Тут должна быть Божья булочная», — подумал Иоганн и вошел. Тако он привязал на улице к забору. Как здесь все пахло! На полках лежали пирожные, торты, хлеб, булочки и шоколад. За прилавком стояла приветливая булочница. «Я пришел за насущным хлебом». «Да, милый, здесь ты можешь его получить», — сказала булочница. «Какой хлеб ты хочешь и сколько?» Иоганн указал на две маленькие буханки. «Дайте мне, пожалуйста, эти две маленькие булки». «С удовольствием, мальчик», — сказала добродушная продавщица. Она взяла две булки хлеба и завернула их в бумагу. Иоганн взял хлеб и, подойдя к двери, сказал: «Бог да воздаст вам за вашу доброту. Большое спасибо за насущный хлеб». «Мальчик, да ты ведь забыл заплатить за хлеб», — сказала булочница. «Кто же тебя послал?» «Мой отец на небесах», — произнес мальчик застенчиво. «У тебя что, нет денег?» — спросила женщина. «Нет, мои родители умерли, и вот мой небесный отец послал меня к вам. Я сегодня утром помолился ему и верю его обещанию и его слову». «Какому слову?» — удивилась продавщица. «Ну, хлеб наш насущный дай нам на сей день. Я увидел на вашей двери картину со Спасителем и подумал, что это Божья булочная». У булочницы на глазах показались слезы. «Да благословит Господь тебе этот хлеб. И если ты снова проголодаешься, то приходи. Я всегда дам тебе что-нибудь покушать». Иоганн с сияющими глазами выбежал на улицу и закричал: «Здесь Божья булочная!» Вечером добрая булочница решила еще раз обойти вокруг дома, посмотреть, все ли в порядке. Что вы думаете, кого она там нашла? Да, это был наш Иоганн и его друг Тако. Устав от долгого пути, он прислонился к стене дома и мирно спал. Булочница рассказала обо всем мужу, и они решили оставить мальчика у себя, так как у них не было собственных детей. Когда Иоганн вырос, эта булочная стала принадлежать ему. Он назвал ее «Божья булочная». Его магазин был самым лучшим в городе. Если к нему приходили голодные дети, то Иоганн всегда дарил им их насущный хлеб. А теперь мы поблагодарим Отца Небесного что Он печется о детях Своих. Он посылает добрых людей, которые помогают им. Поблагодарим Его, что Он хочет сохранить и защитить голодающих детей в Индии, Африке и во всех других странах земли.